Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен Готамой Буддою как знание четырех благородных истин. Первое. Страдание воплощенного бытия, проистекающее из постоянно возобновляющихся рождений и смертей. Второе. Причина этих страданий в омраченности, в жажде самоудовлетворения в земных присвоениях, влекущих за собою непрекращаемость повторного несовершенного бытия. Третье. Прекращение страданий заключается в достижении состояния просветленного вмещения и тем самым создании возможности сознательного приостановления кругов бытия на земле. Четвертое. Путь к прекращению этих страданий состоит в постепенном усилении элементов, направленных на совершенствование для уничтожения причин бытия на земле и приближения к великой истине. Путь к этой истине разделен был Готамой на 8 ступеней. Первое. Правильное распознавание, что касается закона причинности. Второе. Правильное мышление. Третье – правильная речь. Четвертое – правильное действие. Пятое – правильная жизнь. Шестое – правильный труд. Седьмое – правильная бдительность и самодисциплина. Восьмое – правильное сосредоточение. Человек, проводящий в жизни эти положения, освобождается от страданий земного бытия, являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. Когда это освобождение осуществлено, достигается нирвана. Что есть нирвана? Нирвана есть качество вмещения всех действий, насыщенность всеобъемлемости. Трепетом озаренности притекают истинные знания. Спокойствие есть лишь внешний признак, не выражающий сущность состояния. Согласно современному нам пониманию, нирвану можно определить как состояние совершенства всех элементов и энергий индивидуальности, достигших наивысшей интенсивности, доступной в данном космическом цикле. Готамой Буддой также указаны 10 великих препятствий, названных оковами. Первое. Иллюзия личности. Второе. Сомнение. Третье. Суеверие. Четвертое – телесные страсти. Пятое – ненависть. Шестое – привязанность к земле. Седьмое – желание наслаждения и успокоения. Восьмое – гордость. Девятое – самодовольство. Десятое – невежество. Для достижения высшего знания необходимо порвать все эти оковы. В буддизме разработаны до мельчайших деталей подразделения чувств и побуждений умственного процесса как препятствий и способов развития для облегчения самопознания путем тренировки ума и размышления над каждым предметом во всех деталях. Следуя этим путем самопознания, человек в конечном результате приходит к знанию истинной действительности. То есть видит истину, как она есть. Это есть метод, применяемый каждым мудрым учителем для развития умственных способностей ученика. Проповедуя 4 благородные истины и благородный путь, Готама, с одной стороны, порицал физическое умерщвление плоти аскетами и распущенность чувств, с другой указывал на путь 8 ступеней, как на путь гармонизации чувств и достижения 6 совершенств архата — сострадания, нравственности, терпения, мужества, сосредоточения и мудрости.